Глава 4. Маски. У тебя много имен, голосов и масок. Ты разные лица. Тебя не понять, не познать и не покорить. Ты секс-леди. Ты можешь быть загадочной. Ты перевоплощаешься в хулиганку. Потом ты сильная личность или успешная. И приходит время примерить новый наряд. Твоя внутренняя секс-леди. Ты полюбишь ее внутри. Ее взгляд будет особым. Ее прикосновения горячими, а поцелуи жгучими. Когда ты становишься ею, это сводит с ума. Всех и тебя. Ты открываешь новый уровень энергетики. Никто не сможет ему дать что-то хотя бы похожее. Знаешь, почему ты подсаживаешься на всяких ублюдков? Да потому что они плевать хотели на то, как тебе, кайфово или нет. И вот этот плевок тебя заводит так, что тебе кажется, что он просто бог любви. Их безразличие красиво и обманчиво. Кажется, что в их безразличных глазах столько страсти, хотя там просто равнодушие. Но ты-то видишь другое. Ты хочешь видеть другое. Ты не хочешь видеть, что твое удовольствие для него второстепенно, и он улетает в космос во время секса от себя самого. Не от тебя. И когда он скажет, это было потрясающе, это был мой лучший секс, ты подумаешь, ему понравился секс со мной, я классная. Хотя ты вообще ни при чем. Его система мышления в очередной раз сработала и на тебе тоже. Давай мы своруем эту систему и переделаем под себя.